Ветер в тюремных решетках. На фоне идеологических погромов уже идут аресты. Забирают родственников сильных мира сего, чтобы шумнее был арест, чтобы все узнали о случившемся и боялись. Нарком морского флота Петр Шершов имел множество титулов. Академик, участник экспедиции на Северный полюс, герой Советского Союза. Его женой была 30-летняя красавица-актриса Женя Гаркуша. Они безумно любили друг друга. В 1946 году она была арестована, и, несмотря на все его титулы, Шершову даже не сказали за что. Дневник Петра Шершова сохранила его дочь Марина. «И все-таки пишу, потому что нет больше сил терпеть этот ужас. Кончилась очередная суббота, и в 4 часа ночи я просто не могу придумать себе работы в наркомате. И поневоле иду домой, зная, что заснуть все равно не смогу. Я держусь изо всех сил. 13-14 часов на работе. Ну, а дальше что? Куда мне деться? Когда остаюсь один, куда мне деться от самого себя? Женя моя, бедная Женя, как и сейчас было воскресенье, и ты шептала мне: «Ширш, мы скоро заведем себе еще одну Маринку, только пусть это будет мальчик». А потом говорила, как чудесно будет нам вдвоем на юге. Уже совсем стемнело, когда мы поднялись с балкона, и, уходя, ты доверчиво прижалась ко мне: «Ширш, если бы ты знал, как хорошо мне с тобой». Так ушел этот последний день. С утра была обыденная горячка на работе, звонки телефонов, бумаги, шифровки, телеграммы. А в 7 вечера меня вызвали, и я узнал. Женя арестована. Веселые, смеющиеся. Ее ждали на берегу реки, и такой же оживленной и веселой она села в машину в одном легоньком летнем платье. Среди чужих и враждебных людей. Когда-то на льдине в палатке, затерявшейся в пурге и полярной ночи, я мечтал о большой любви, прислушиваясь к завываниям ветра. Я всегда верил в это и ждал. Вот и домечтался, седой дурак, 40 с лишним лет, сохранивший наивность мальчишки. Слушай же, как свистит ветер в тюремных решетках, как воет он над крышей тесного барака, куда заперли твою бедную Женю. Скоро утро. 3 месяца я все же на что-то надеялся, на чудо. Не признавая себе, ждал, вернется Женя. Сколько раз очередной звонок телефона предчувствием сжимал сердце. Это Женя. Женя звонит из дома. Отпустили. Сколько раз, вернувшись ночью домой, осторожно входил в спальню. А вдруг чудо, может, она дома? Попросту мне не сказали. 3 месяца я добиваюсь, чтобы мне хоть что-нибудь сказали о ней, о ее судьбе. И каждый раз натыкаюсь на стену молчания. Никто ничего не говорит и, очевидно, не скажет. Зачем я все это пишу, не знаю. Времени у меня впереди более чем достаточно. Я держусь, я должен жить ради твоей мамы, ради тебя, Маринка. Но пусть никогда в жизни тебе не придется узнать, какой муки стоит удержаться от самого желанного выхода. Пусть никогда ты не узнаешь, как трудно оторвать руку от пистолета, ставшего горячим в кармане шинели. Евгения Гаркуша была отправлена на золотые прииски. Она домывала золото бромоформом, работу, на которую женщин из-за вредности не ставили. Умерла 33 года в лагере. Шершов по-прежнему ходил на работу и молчал. Он не раз видел хозяина на совещаниях и молчал. Он так и не узнал, за что ее арестовали. Заболел раком и умер в 1953 году. Не оставил хозяин вниманием и остатки недобитых Аллилуевых. Давно он с ними не встречался, они относились совсем к другой, забытой жизни. Теперь и они должны были послужить возвращению страха. Берия это понял и вскоре сообщил хозяину, будто вдова Павла Аллилуева Женя распространяет слухи, что Павел был отравлен. Он так и не простил ее, так ловко его обманувшую, торопливо выскочившую замуж. И Берия получил возможность действовать, так что вскоре пополз ответный слух. Павел действительно был отравлен, но женой. Дескать, жила с другим мужчиной и захотела избавиться от Павла. 1 декабря 1945 года Светлана пишет отцу: «Папочка, что касается Жени, то мне кажется, что подобные сомнения у тебя зародились только от того, что она слишком быстро вышла снова замуж. Ну, а почему это так получилось, об этом она мне кое-что говорила сама. Я тебе обязательно расскажу, когда приедешь. Вспомни, что на меня тебе тоже порядком наговорили». Но папочка уже действовал. Дочь Жени Аллилуева-Политковская. Это случилось 10 декабря 1947 года. Я недавно окончила театральное училище, жизнь была прекрасна. И раздался этот звонок. Открываю дверь, стоят двое. «Можно Евгению Александровну?» Я кричу: «Мама, к тебе какие-то два гражданина!» И обратно в свою комнату. Прошло немного времени, и я слышу, мама идет по коридору и громко говорит: «От тюрьмы да от сумы не отказывайся!» Я услышала, выскочила. Она меня быстро в щеку чмокнула и ушла. Уже после смерти Сталина, когда она вернулась, я спросила, почему она так быстро ушла. Она ответила, поняла, что это конец, и задумала выброситься с 8-го этажа в пролет, а то они там замучают. Но они ее схватили и увезли, а потом вдруг ночью звонок. Ходят двое в форме, говорят: «Одевайтесь, возьмите теплые вещи и 25 рублей на всякий случай». Это было всего через месяц после мамы. Посадил он и Анну Сергеевну. Ей тоже пришили заговор против Сталина. Она оттуда нервнобольная вышла, со слуховыми галлюцинациями. В 1948 году он отправил ссылку Джоника Сванидзе, сына расстрелянных им родственников. Дочери Светлане он все объяснил кратко, но правдиво. Знали слишком много и болтали слишком много, а это на руку врагам. Вся Москва с ужасом говорила об этих арестах. Неужели снова начнется 1937 год? А он уже начался.